эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! Сегодня по одному из календарей 20 мая 2020 года, среда. На Народном славянском радио с вами я, ведущая Елена Андреева, и Алексей Заяц с темой «Винета. Затопленный город Балтики». Здравия, Алексей! Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, слушатели, зрители! Напомню нашим слушателям, что пока идет эфир, принимаем ваши вопросы на ресурсах, которые относятся к Народному славянскому радио. Сайт радио slavradio.org, канал YouTube youtube.com/, то есть косая черточка, slavradio. Все пишется слитно латиницей. Вопросы принимает Светлана Большакова, за пультом Народного славянского радио Евгений Роденко. Алексей сегодня расскажет о мифическом, как многим кажется, городе, затопленном на берегах Варяжского моря. Городе Винета. И мы с помощью Алексея постараемся узнать, был ли тот город на самом деле. И я передаю микрофон. Алексей, начинай. Видно? Впервые да. Название города Винета я узнал в книге Михаила Чулкова «Историческое описание российской коммерции». Первая мысль, которая промелькнула при прочтении знакомого слова, была о современном городе Венеции. Далее по тексту стало очевидно, что речь идет совершенно о другом городе. Русскоязычная версия Википедии относит Винету к мифическому славянскому городу. Не удивлюсь, если через несколько лет администраторы Википедии отнесут в раздел мифологии славян и армян. На англоязычной странице Википедии в первую очередь подчеркивается также о мифическом происхождении города Винета. Правда, есть много ссылок на произведения искусства, а также места, в названии которых встречается слово «Винета». Предлагаю развеять данный миф и перевести город Винета из разряда мифов в категорию исторического прошлого. А помогут нам в этом Google, труды Павла Йозефовича Шафарика, Михаила Чулкова, Михаила Спиранского, Сельмы Лагерлёв, да-да, вы не ослышались, той самой шведской писательницы, которая красочно описала путешествие Нильса с дикими гусями по Швеции. Как раз во время сбора информации по Винете сын принес из библиотеки книгу о приключениях Нильса. Объем книги меня удивил, там было всего порядка 150 страниц. Нашел электронную версию на английском языке 2004 года издания, объемом порядка 400 страниц. После прочтения аннотации о том, что часть глав была исключена из англоязычной версии, решил найти книгу на шведском языке первого издания. И, как оказалось, не зря. Книга 1908 года содержит две части, общим объемом около 780 страниц. В англоязычной версии была убрана именно вторая часть книги, сокращена, сильно сокращена. Еще один приятный момент — в данной книге на шведском языке первого издания. Это фотографии Швеции тех лет. Затрудняюсь сказать, что на меня больше произвело впечатление. Миф о затопленном городе из данной книги или история о гиганте. Для наглядности нанес на карту маршрут следования Нильса с дикими гусями из двух частей, а также места, о которых в своем рассказе упоминает гигант. Слово «ятен» гигантский по-шведски в книге Сельмы Лагерлёв упоминается 43 раза. Из них всего лишь 4 раза в первой части. То есть я напоминаю, что сокращению подверглась именно вторая часть книги. По легенде, гигант живет на острове в Северном море. В результате кораблекрушения двое моряков оказываются на острове и, преодолевая свой страх, идут погреться к костру гиганта. После того, как моряки сказали, что они вестготы, прибыли из Вастерготленд, гигант убирает обратно в ножны свой меч и начинает расспрашивать о хорошо знакомых ему с детства местах, которые он был вынужден покинуть. Посмотрим их на карте. Вастерготерленд. По-русски это западная земля готов. Вестготленд. Река, протекающая на западе, Готта-Алф. Гётеборг. Город готов. Посреди Балтийского моря лежит остров Готланд. Земля готов, дословно. Чуть восточнее него лежит остров Готска-Сандён. Если западнее острова Готланд находится западная земля готов, то логично предположить, что на востоке должна быть восточная земля, Истленд. И мы видим Эстонию. Как раз на острове Готланд находился торговый город Висби. Перед остановкой возле руин города Висби в лунную ночь накануне Пасхи, вот это маршрут следования Нильса, как раз видно, что они прибыли накануне Пасхи, оказывается в появившемся из воды мифическом городе. Город поразил воображение Нильса. На одной лестнице он увидел изображение креста, Христа и апостолов на разных выступах. В торговых лавках у Нильса купец попросил за свой товар монету, даже самую маленькую. Но пошарив по пустым карманам, Нильс вспомнил о медной монете в песке, на которую наткнулся перед входом в город, и пнул ее в сторону, не подняв. В тот момент, когда мальчик поднимает монету, город исчезает в море. Затем мистер Эрменрих сказал: «Со своей стороны, Томми тот, это он к Нильсу обращался, я думаю, что вы заснули здесь на пляже и мечтали обо всем этом». То есть давая понять ему, что это как миф, как сон у него был. «Но я не хочу от вас скрывать, что Баттаки, ворон самый известный из всех птиц, однажды сказал мне, что на этом пляже был город Винетта. Он был таким богатым и счастливым, что один город не был так прекрасен. Но его жители, к сожалению, посвятили себя высокомерию и изобилию. Чтобы наказать его, говорит Баттаки, город Винетта был затоплен штормовым нагоном и утонул в море. Но его жители не могут умереть, и их город не будет разрушен. И однажды ночью, каждые 100 лет, во всей своей красе, он поднимается из моря и один час лежит на поверхности земли». Вот такую легенду узнаем мы из книги Сельмы Лагерлёв. Для себя отметим ключевую роль в мифе маленькой медной монеты и то, что Нильс оказался в городе Винетте накануне Пасхи. То есть два момента у нас: монета медная и религиозный праздник Пасха. И увидел изображение креста Христа. Варианты расположения мифического города по берегам Балтийского моря рассмотрим чуть позже. А пока предлагаю выяснить, что за гиганты жили в Европе. В книге Павла Шафарика «Славянские древности» 1847 года издания читаем. В немецком языке находится слово, которое составом своим решительно сходно с именем «анты», а значением превосходно согласуется с ним, то есть англосаксонское «энт», «гигас», множественное число «энтос», прилагательное «энтиск», древненемецкое «анзи энс». В первом известии пифтингеровой карты совершенно согласно с известием Тацита, утверждающего, что все пространство между бастарными и финами занято народами венецкими, а во втором, по свидетельству Иорнанда и Прокопия, об огромности народов венецких и анских, потому что оба эти историка не только прямо утверждают, что в 5 столетии в черноморских краях жили многочисленные славянские и анские народы, но уже в 332-350 годах по Иорнанду воинственный готский король Эрмонарик вел там с ними продолжительные кровавые войны. Славяне никогда не называли себя антами, а так величали их только иностранцы, что имя это по происхождению своему немецкое, именно готское, то есть данное славянам немцами готами, но никак не может согласиться, чтобы немецкий народ когда-либо себя называл так. А потому немцы, анты на Черном море, суть чистый вымысел, бредни, точно как чистый же вымысел и бредни немцы Венеды на Висле и Балтийском море. Винды, Виниди, Венеди – общее название славянского племени у иноземцев с древнейшего времени до Иорданда, Иордана. Винды или славяне – самые древние подунайские и адриатические жители, также славянские поселенцы в Швейцарии в X веке. Почти в то же время готы и другие немцы-искатели приключений, выступив из Скандинавии, Дании и Северной Германии, отняли у венедов янтара обильные берега, выгнали славян из Балтийского Поморья и над Висле далеко во внутренние края и покорили себе близкий и слабый народ литовский. Я думаю также, что и древняя Виндобона или нынешняя Вена, Видань, судя по ее названию и положению, была основана и обитаемая народом племени Винского. Вот такие выдержки мы находим в книге Шафарика. Поясню, то есть Шафарик делает разбор слов, их происхождения и показывает, что разные народы, разные племена могли называться разными названиями, само название народа и у их соседей. И как раз он приводит пояснение, кого называли антами. В третьей книге второго тома на странице 242 Павел Йозефович рассуждает об имени и положении города Венеты, она же Юмина, Юлина, Йомабург, основываясь на летописях европейских авторов и на схожести звучания с городом Волин, что в устье реки Одер. Шафарик соотносит мифический город именно с Волином. Дальше мы рассмотрим эту версию. А сейчас предлагаю рассмотреть этимологию мест вокруг Балтийского, которое раньше называлось Варяжским морем. Все там же у Шафарика. Чуть, я буду зачитывать, а на экране вы видите как перевод и соответствие между в русской речи и вот на финском и на эстонском варианте, как звучат. Чуть с незапамятного времени называла и называет соседей своих народов славянского поколения в нынешней Руси вообще венами или вендами. Именно чухонцы в Финляндии, по свидетельству достоверных мужей всех русских, в единственном числе Веннолайнен, во множественном же Веннолайсет, русского славянина Веннамыс, Русь Веннаджи, Веннама, Веннах, ну тут могу в произношении, Венна Хенма. Эстонская чуть русского славянина Веннолен, Веннамис, Русь Венна, Веннама. Ладожское озеро известно у чухонцев под именем Венсен Мэри, то есть Венское море. Это чудское название в Ване или Вене одно и то же с Ванне, Ванна Хэм, скандинавских немцев. И есть не что иное, как иноязычная форма слова Винди, Венди, потому что чудский язык обыкновенно опускает согласную Д после Не. Из истории, из книги «Историческое описание российской коммерции» Михаила Чулкова. При Варяжском море, ныне называемым Балтийским, на южном берегу жившие славяне, по сказанию Клавдия Птоломея, купечествовали дорогими мехами и другими товарами, получая мягкую рухлядь из Сибири по описанию старинных западных описателей от народов так называемых «белые угры». В доказательство бывшего там торгу служит разоренный великий город славянский Венета, от Венетов созданный и проименованный. О начале и построении сего города в истории и летописах наших не обретаем никакого сведения, по причине, может быть, весьма отдаленнейшей древности. В истории же господина Ломоносова значит, что сей купеческий город и пристань, построенный, населен был еще за многие века до разорения Трои, и между другими славянскими селениями оставил по себе с развалинами великую славу. Он и разорен был в конечное запустение приведен датчанами. Единоплеменство же вендов со славянами доказано еще за 1200 лет Иорнандом, следующими словами: «От начала реки Вислы к северу по безмерному пространству обитали многолюдные венские народы, которых имена, хотя для разных поколений и мест суть отменная, разные, однако общие славяне и анты назывались. Птоломей также полагает вендов около всего Венского по ним проименованного залива, то есть Финского и Курлянского, о чем свидетельствует также и Плиний». Сейчас, секундочку. То есть о чем речь идет? Что мы видели у Шафарика, что у Чулкова? Подтверждение о том, что название славянских племен вокруг Варяжского моря носило, было созвучно анты, венеды, венды. Еще одна цитата. Гельмант, писатель о славянах и вендах, сказует так: «Река Одра или Одр протекает в север среди венских народов. При устье, где Варяжское море вливается, был некогда преславный город Венета, в котором многонародное пристанище грекам и варварам около жившим было. Все европейские города превосходил величеством. В нем жили славяне, смешанные с другими народами, с варварами и греками. Приезжим саксонцам позволялось жить в нем, в этом городе, лишь бы только не назывались христианами. Ибо славяне все даже до разорения сего города служили идолам. Впрочем, странно приимством и нравами ни един народ не был честнее, купечествовал товарами разного рода с разными народами. Прибогатый был город и все имел, что бывает редко и приятно». Это слова из книги Михаила Дмитриевича Чулкова «Историческое описание российской коммерции 1781 года издания. Самое время приглядеться к побережью Варяжского моря и найти преславный город Венета, остров Готланд и город Висби имеют удачное расположение на пересечении торговых путей, но в плане развития остров – это ограниченные ресурсы, то есть размеры этого острова они небольшие. Устье реки Одер, город Волин, мелкое русло рукава Дивинов». Здесь он проходит, то есть тоже не самое удачное место. «По всем признакам и описанию получается, что город Венета находился между Венским озером и Венским заливом, построенный венедами, антами. И это современный город Санкт-Петербург. Похоже, что прием сокрытия от глаз цензоров важной информации в сказках Александр Сергеевич Пушкин перенял у Михаила Дмитриевича Чулкова. Очевидно, что находясь на государственной службе и имея доступ к архивным секретным материалам, Чулков не мог открытым текстом заявлять, подобно Ломоносову, что Санкт-Петербург был построен, был восстановлен на месте древнего славянского города Венета и назван Петром I в честь апостола Петра. Вместо открытого противостояния Чулков составил сборник сказок, в котором закодировал важную информацию. В сборнике «Пересмешник» или «Славянские сказки» 1789 года издания читаем повесть о Силославе. «Во времена древних наших князей, до времен еще великого Кия», это считается Кия, основатель города Киева, 430 год, «на том месте, где ныне Санкт-Петербург, был великолепный, славный, многолюдный город именем Венета. В нем обитали славяне, храбрый и сильный народ. Государь сего города назывался Нравоблаг, он был храбрый полководец, в свое время ополчался против Рима и Греции, покорил многие окрестные народы под свою область». То есть Чулков в официальном издании, так назовем его, «Историческое описание российской коммерции», дал нам ключи для поиска города Венета, а в сборнике сказок он огласил, что Венета — это и есть город Санкт-Петербург, ну, по географическое расположение. «После этого мне стало понятно, почему я не смог найти в сборнике законов Российской империи ни одного документа о строительстве хотя бы одного канала в Санкт-Петербурге, общая протяженность которых составляет порядка 280 километров. Сборник законов был выпущен в 1830 году под руководством Михаила Михайловича Спиранского. Он руководил работой по поручению царя, я так понимаю. Но это тоже своего рода уникальный документ, потому что Спиранский постарался внутрь документов спрятать информацию от глаз цензоров. То есть названия документов носят такой общепринятый, так скажем, порядок, а внутри документа можно найти интересные слова. Зачитаю для примера несколько указов касательно строительства каналов Санкт-Петербурга. Указ 1713 года о запрещении возить на продажу в Архангельск пеньку и юфть и о привозе он их в Санкт-Петербург. В этом же году указ о высылке из губернии в Санкт-Петербург и на остров Котлин работников в 1714 году 34 тысячи человек по 10 рублей каждому. То есть планируемый бюджет строительства канала на острове Котлин должен был составить 340 тысяч рублей. 1714 год выходит указ о привозе на речных судах и сухим путем в Санкт-Петербург диких камней на вазах от 5 фунтов, на судах от 10 фунтов. 1716 год о насыпании к сваям земли и навоза для укрепления берегов Невы в Санкт-Петербурге. 1719 год о проведении на остров Котлин канала от берега морского до доков. 1720 год указ об отпуске суммы на починку в Санкт-Петербурге мостов и каналов 2000 рублей. Деньги-то то ли не выделили, то ли они не дошли, потому что по содержанию указа идет выяснение, почему, собственно, работы не были выполнены. 1723 год, 4 года по бумагам, спустя 4 года по бумагам завершили строительство Котлинского канала. А в 1874 году, то есть это 150 лет проходит, приняли решение о строительстве морского канала от Санкт-Петербурга до Кронштадта. 1877 год, 3 года приступали к строительству морского канала. Таким образом, из зачитанных указов, это все, что я нашел касательно Санкт-Петербурга и каким-то образом каналов, о строительстве грандиознейших этих инженерных сооружений никаких смет не содержится. Ничего не зная о существовании древнеславянского города Венетто, у любого человека возникает вопрос, каким образом на месте Санкт-Петербурга при отсутствии судоходного канала могло оказаться такое количество каменных блоков. То есть мы вот видели указ, который предписывал булыжники привозить, а, собственно, каменные блоки должны были доставляться тоже каким-то образом. Либо до 1877 года не было необходимости завозить в город каменные блоки таких размеров, либо судоходный канал был, и его в 1874 году просто решили почистить. Хотел бы еще обратить внимание на название и форму крепостей, расположенных на берегах Варяжского моря, ныне Балтийского. Город Ленцкрона. Город Кронборг. Кронверский пролив. А Кронштадт. Кронверский пролив и протока. В названии всех объектов присутствует корень корона. По-русски венец. Обратил внимание, что фальсификаторы и сочинители альтернативной истории прошлого планеты Земля такие же ленивые, как и большинство обычных людей. Они не утруждают себя выдумыванием новых названий. В основе технологии фальсификации лежит перенос названий из одного места на другое. Например, город Ставрополь с Волги был перенесен на Кавказ. В названии города Штеттин поменяли буквы Т на С, и вместо славянского слова «щетка» — «кисть» получился польский город Щецин. Осмелюсь предположить, что по аналогии с городом Вена, расположенным на реке Вена, город Венетто стоял на реке Вена. Путем перестановки букв получили вроде как новое название реки для вроде как вновь построенного города. В статье «Атлантида Балтики. Славянский город Венетто» читаем. «Известно, что Венетто уходила под воду в течение трех дней и ночей», рассказывает доктор Гольдман. Это могло произойти только по одной причине. Город был затоплен, но не стихией. В германских и славянских прибрежных селениях умели строить плотины и шлюзы. Тут же вспоминается фраза из мифа с Нильсом. Город Винетта был затоплен штормовым нагоном и утонул в море. Примечательно, что с 1979 по 2011 годы велось строительство комплексно-защитных сооружений города Санкт-Петербурга от наводнений. Обратите внимание на так называемые форты Невской губы. Рассуждая логически, можно предположить, что никакого смысла ставить таким образом форты для защиты мелководной Невской губы, по которой и так не пройдет флот неприятеля, не было. А вот использовать такую линию в качестве защиты от наводнений вполне логично. Тем более, что современный защитный комплекс практически повторяет контуры предыдущей дамбы. Предполагаю, что у старой дамбы была вторая линия защиты. Это хорошо видно по очертаниям поверхности морского дна, которая в настоящее время заретуширована в программе Google Earth. Здесь я отметил тут видимые части остатков, а здесь под водой находится вот с помощью функции измерения поверхности можно определить вот такой вот выступ 4-метровый. И он ну, симметрично находится как продолжение. То есть, вот. В таком случае все сходится. Город Винетта был построен задолго до Петра, имел защитную дамбу и судоходный канал от современного острова Котлин до Санкт-Петербурга. Вспоминая из мифа момент с маленькой медной монетой, обладатель которой смог спасти город, становится понятно, почему Александр Сергеевич Пушкин назвал бронзовый памятник Петру медным всадником. Вероятно, великий поэт хорошо знал миф о славянском городе, который был затоплен. Скорее всего, данный памятник был установлен в честь славного основателя или знатного правителя славянского города Винетта. Стоит внимательно приглядеться к узорам на одежде всадника. В этой же статье об Атлантиде Балтике читаем далее. Возможно, Винетта была православным городом и пала жертвой крестового похода 1147 года. Города викингов, протянувшиеся до Новгорода, находились на расстоянии примерно одного дня пути друг от друга, нанизанные словно жемчужинки на цепочку. Но в этой цепочке, по словам доктора Гольдмана, как раз не хватает одного звена. И вопрос задается: Винетта? Давайте проверим и нарисуем путь от Новгорода до городов викингов. Получили следующее расстояние. Новгород, Винетта, 360 километров. Винетта, Ваннолин, Таллин современный, 350 километров. Ваннолин, Рига, 350 километров. Висби, остров Готланд, Карлскрона, 293 километра. Карлскрона, Эльсинора, бывшая столица Дании, 337 километров. Среднее значение колеблется в пределах от 300 до 400 километров. Получается, что за один день пути суда могли преодолевать такое расстояние. Очевидно, что цивилизация, обладающая знаниями в области строительства городов в форме звезд, это вот Новгород, Ваннолин, старая часть города со звездчатой структурой, Рига. Что цивилизация, обладающая технологиями строительства городов по таким структурам, могла обладать технологиями, позволяющими перемещаться с такими скоростями по воде. Зачитаю еще одну выдержку из статьи. Буквально 100 лет спустя после Адама Бременского другой ученый, автор истории славянских народов Хельмунд фон Бозау, посвятивший Винетте целую главу, практически слово в слово повторил своего предшественника, добавив, что город был подвергнут нападению флота датского короля и полностью разрушен. Остались только полузатопленные руины. После 1170 года город Винетта в хрониках не упоминается, будто никогда его и не существовало. Подставим полученные даты в ключ, о котором рассказывал в предыдущей встрече, и получаем логичную картину. Крестовый поход 1147-1149 годы, во время которого был разрушен фактически крупный торговый центр меновой торговли, город Венетта. 1164 год создается Ганзейский союз Анза или Ганза-Тевтонская. А 1170 год Венетта исчезает из хроник. Ну, все логично. Его упоминание не нужно, конкуренты не нужны. Обращаю ваше внимание на название Ганзейского союза, которое приводит в своей книге Михаил Чулков. Ганза или Анза Тевтоническая. Надо понимать, что любой военный поход должен быть кем-то оплачен. И на одной идее далеко не уедешь. Слово «тевтоническое» в названии отсылает нас к Тевтонскому ордену. В современной трактовке читаем красивый девиз ордена «помогать, защищать, исцелять». Вопрос ровно в том, кому они помогали, от кого защищали и кого исцеляли. Символика ордена поможет нам найти ответы на часть вопросов. Обращаю ваше внимание очередной раз, что в поиске материала смотрите, старайтесь смотреть на русскоязычных и на, переключаться на иностранные страницы Википедии. Может всплывать интересная информация. Вот как, допустим, на англоязычной версии мы видим, что Тевтонский орден соотносится со Священной Римской империей. На немецком языке у нас появляется интересная символика Тевтонского ордена. Интересно, что с такой же символикой эти целители в 20 веке шли на восток. Тоже, видимо, кому-то помогать. Те же самые черно-белые кресты. Официальная история за дату образования ордена считает 1190 год. В книге магистра Тевтонского ордена с 1190 по 2012 годы находим интересную запись об организации крестового похода. Жители Нижней Германии и Фландрии образовали собственную группу под руководством графа Адольфа Гольштейнского и Жака Авенского. Бремен выставил 3 корабля, Любек — 24 бюргера. Граф Адольф Гольштейнский вынужден был в тире повернуть назад и передал командование над нижненемецкими войсками мистеру Сигебранду. Они попали в Сирию уже осенью 1189 года морским путем. Что мы здесь видим? Что город Бремен, столица, город образования Ганзейского союза, по версии Чулкова, город Любек, это столица Ганзейского союза, Адольф Гольштейн, такая уже известная фамилия, и фактически спонсируют крестовый поход. Соответственно, ни один купец, ни один торговец, ни один коммерсант, выражаясь современными словами, он не будет вкладывать средства в какую-то просто так. Он будет ожидать отдачи и прибыли. Так чем же занимался данный орден? Символика нам поможет раскрыть маленькую часть ответов, найти на наши вопросы. Герб магистров Тевтонского ордена выглядит следующим образом. Помимо щита, меча, посоха, папского головного убора, мы еще здесь видим во главе черную шляпу и 12 то есть этих хвостиков. Единственное, что вызывает у меня какие ассоциации, это 12 колен Израилевых. И, собственно, если мы посмотрим карту земель 12 колен Израилевых и сравним ее с картой крестовых походов, то удивительным образом они совпадают. А это символ Тевтонской империи. Тоже знакомый символ. Вот. Таким образом, если отбросить в сторону всю рыцарскую романтику и внимательно приглядеться к деятельности ордена, то увидим выдачу кредитов орденам королям Европы, охрану ценностей при перевозке, пополнение своей казны путем разорения различных народов. Символика ордена однозначно указывает на тройственный союз военной силы, капитала и религии. Цель ордена – обогащение за счет порабощения народов. Разнесение на бумаге по времени момента разрушения крупного торгового центра торговли на Варяжском море, даты создания Ганзейского союза, Тевтонского ордена, позволяет фальсификаторам перевести существование и гибель Венетты в разряд мифов, уйти от поисков заказчиков и исполнителей военного похода. У меня все. Благодарю за внимание. Елена? Благодарю, Алексей. Хотела уточнить все-таки, как правильно произносить Венета или Венета, потому что я в словарях об этом ничего не нашла. Елена, информация разнится. Я переключу экран, наверное, да? Или конечно, мы хотим тебя повидать, да. Будем рады. Секундочку. Елена, разные варианты написания. В одном месте я видел и двойную букву «Т» — «Венетта», и «Венетта» с одной «Т». Сложно. «Венетта», как правильно читать, произносить, я не берусь сказать, потому что сам город, если перевели в разряд мифов, то говорить о правильном произношении, то задача еще более высокого порядка. Вот. Благодарю. На мой взгляд, очень интересный доклад, очень интересная тема, малоизвестная и малоизученная действительно. Поступили уже вопросы в чат, и я предлагаю после небольшой отбивки перейти к вопросам, которые мы принимаем на ресурсах Народного славянского радио, сайт radioslavradio.org, канал YouTube youtube.com/, то есть касая черточка Слав Радио. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 20 мая 2020 года, среда. В нашей виртуальной студии находятся Алексей Заяц и я, ведущая Елена Андреева. Тема эфира – Венета, затопленный город Балтики. Вопросы на ресурсах Народного славянского радио, сайт radioslavradio.org, канал YouTube youtube.com/slavradio принимает Светлана Большакова. За пультом Евгений Роденко. Начинаем вторую часть нашего живого эфира. И сейчас Алексей ответит на вопросы, которые поступили в наш чат. Первый вопрос от «Русского севера». Пришлите координаты Ганиной ямы. Интересно. Вот, это не вопрос, скорее всего, а просьба. Алексей, что ты скажешь на это? Что за Ганина яма? Может быть, я по-другому название это слышал. О чем речь? Вот я тоже не могу тебе подсказать, честно говоря. Давай попросим, чтобы «Русский Север» уточнил, а Светлана, наш администратор, нам пришлет. Идем дальше. Ольга Аверина. Река Ра-Волга. Танаис Дон. Запутывание, чтобы стереть из памяти именно у славян русов. Да, совершенно верно. Идет переименование названий, хотя вот указали различные названия рек. Их различное наименование могло быть еще связано с проживающими народами на берегах этих рек. Река Волга более 3000 километров имеет протяженность, и поэтому в разных частях она могла иметь разные названия. Поэтому тут не только из-за того, что ее переименовывали. Вот. А в целом вы правы, да, название переименовывают. Тот же Тевтонский орден, вот если мы к сегодняшней теме вернемся, если проследить его трансформацию, то, я говорю, там такие выплывают моменты, о которых вот так в лоб говорить сложно. Простой обыватель может сделать неправильные выводы, потому что очень близко этот орден проходит с фашистскими действиями, с походами на восток, с уничтожениями славян. и требует детального разбирательства. То есть его, в конечном итоге его до таких моментов переименовали, что сейчас вы видите девиз у этого ордена «Помогать исцелять». Ну вот так целители. А об их славных делах, этих целителей, рассказывать, наверное, подробно не стоит. И так все знают, в 20 веке особенно. Поэтому переименование для этого делают, чтобы запутать, чтобы создать у человека калейдоскопическое представление о прошлом, не дать возможности провести какой-то анализ и сделать выводы. Все правильно. Да уж, точно. Ольга Аверина реплику еще прислала. Вот и гальштейны нарисовались. Да, так. Они никуда не девались. Где деньги, собственно, там и оружие, собственно, зачастую получается поймать там наемного убийцу, скажем, да, если так перевести на бытовой уровень, но заказчика найти очень сложно. Вот. В данном случае надо понимать, что все военные походы были оплачены. Цель этих походов была обогащение за счет грабежа других народов. И, соответственно, в дальнейшем книги по истории, Академия наук и прочие учреждения, которые писали историю, они же получали зарплаты. И, соответственно, книги выпускались не за, скажем, не за спасибо. И те, кто оплачивал походы, в дальнейшем они оплачивали и формировали картину прошлого, убирая соответствующие фамилии, переименовывая для жителей, так скажем, будем называть вещи своими именами, колонии своего ставленника славянскими там, именами, да, ну, русскими, Екатерина, Елизавета, все так красиво. Но настоящие имена этих правителей, они никакого отношения не имеют. Поэтому все верно. Антидед. То есть архитектура Петербурга — это остатки от затопленного города. Да, вот мне тоже хотелось бы поподробнее об этом, чтобы ты рассказал. Как это, на твой взгляд, как это все происходило? Как... На мой взгляд, вот сегодня буквально, ну, еще, наверное, не вышел, на следующей неделе выйдет видео по поводу звездчатых структур, то есть буквально вот за время так называемой самоизоляции, не теряя времени даром, закончил рисовать и систематизировал карту рек, и за время рисования карты отмечал, соответственно, интересные объекты. Получилось отметить звездчатые структуры, и картина в целом сложилась такая, что мы деградируем, наша цивилизация, то есть наши технологии, они уступают технологиям предыдущей цивилизации. И те останки, которые находятся по всему миру, и в Санкт-Петербурге в частности, они достались нам не от тысячелетних цивилизаций, а гораздо ближе к нам. Вот. И вот примерно реконструкция событий такая, что, ну, по хронологии я пока затрудняюсь сказать прям с точностью там до столетия, но по факту имеем, что на берегах Варяжского моря был крупный торговый город, в котором, если верить Чулкову, были идолопоклонники. Естественно, такой центр мешал по проникновению цивилизации денег, где во главе был культ Золотого Тельца, где было возможно печатание денег, так скажем, не подкрепленных товарами. Естественно, этот город надо было убрать. То есть гибель, уничтожение этого города Венет, он, ну, так скажем, он логичен в таком сценарии. Когда это происходило, ну, тысячи лет максимум. То есть вот 1147 год, если называют крестовый поход, вполне может быть. Город был затоплен в результате разрушения дамбы. В дальнейшем в районе 1700 года происходят какие-то катаклизмы на планете, и меняется в том числе очертания Каспийского побережья, тоже об этом есть информация, у того же Чулкова есть описание и указание на то, что реки Амударья, Сырдарья впадали некогда в Каспийское море, Аральского не было, то есть это был единый водоем. То есть на планете происходят постоянно какие-то изменения. И в один из моментов, когда вода, видимо, стала отступать, было принято решение начать проникновение на континент через, через то место, которое сегодня мы знаем как Санкт-Петербург. И, скорее всего, остатки, на которых был построен Санкт-Петербург, и относятся к городу Венето, потому что более масштабного города, по описанию, на берегах Баряжского моря я, по крайней мере, не нашел. Вот так. Солнце. Алексей, а известно ли тебе, что было на месте Петербурга до Венеты? Или хотя бы как назывались эти земли? Благодарю за твой очень интересный рассказ. В следующий раз рассказывай подольше. Вот видишь, не хватило, да, слушателям нашим повествования. И я тоже хотела бы задать такой вопрос, который сюда подходит. Имеет ли этот город какое-то отношение к Атлантиде? Вот много городов есть затопленных, которые остались. Имеет ли это отношение, этот город тоже, к этой цивилизации? Атлантида тоже погибла не 12 тысяч лет назад, а гораздо ближе к нам. Это техногенная катастрофа, которая произошла. Я все говорю на основании своих исследований объектов в программе Google Earth, на основании прочтения документов, так скажем, прислушиваясь к опыту других исследователей. И вполне может быть, что... Пока нет понимания, насколько эта вся работала система. По крайней мере, Санкт-Петербург, чуть-чуть забегу вперед, расскажу, да? Санкт-Петербург, Калининград нынешний, Венеция, они все построены в одном стиле. Я имею в виду масштабную планировку бухт, каналов. Стиль прослеживается один и тот же. Вот. А Атлантида... погибла, есть такая версия, ее выдвинул Владимир Михайлович Зазнобин. Он работал с системами связи подводных лодок на сверхдлинных волнах. И, собственно, эксперименты, которые проводили атланты, они привели к резонансу длина волны. То есть эти волны проходили через Землю внутреннюю, Земли, попали на резонанс планеты Земля. Земля ответила, это вот версия, озвученная Владимиром Михайловичем Зазнобиным. Он, к сожалению, умер в 2018 году. И в результате произошел потоп, землетрясение. Эти следы, предположительно, от этой установки мной были найдены на дне Атлантического океана. В 2009 году известие об этом облетело новостные ленты, что найдено пользователем программы Google Earth предположительно Атлантида. А мне удалось прорисовать вот эти так называемые волноводы. Причем края этих волноводов, в пределах этих волноводов длиной 1000 километров и шириной 17 километров, то есть надо понимать масштабы, укладывается как раз и северная часть Африки. И эти линии, они окутывают Средиземное море, Красное море, Черное море. То есть вполне может быть, что... просто нет понимания, насколько эта вся система была связана и работала. Что да, это была единая большая сеть. По всей Европе. Поэтому... А что было на месте Венеты до того? Документов у меня нет. Какими-то экстрасенсорными способностями я не обладаю, чтобы путешествовать во времени, так скажем, во сне там или каким-то еще образом. Я создаю картину на основе увиденных объектов, найденных в программе Google Earth, прочтение летописей, документов старинных, сопоставления и так далее. Поэтому в столь дальние по времени расстояния мне пока путешествия не удавались. То есть не было книг. Если были бы книги, источники, можно было попробовать. А так заметил, что в течение 100 лет, скажем, да, остатки от прошлой цивилизации, на примере города Варшава, с момента Второй мировой войны, когда была съемка, аэрофотосъемка, и по сегодняшний день от трехмерного 3D-объекта звездчатой структуры осталось засыпанное вровень с землей, очертание. То есть 100 лет, и вы вот видите, в результате деятельности человека объект исчезает. Поэтому за тысячу лет я пока не проник. И как эти земли назывались, тоже спрашивает Солнце, тоже не скажешь. Не находил. Не встречал, да. То есть я не люблю догадывать какие-то домыслы и так далее. Я не все могу понять из книги Чулкова, потому что многие термины, определения, они уже не в обиходе у нас сегодня. И, допустим, ну, тот же гость. В нашем понимании это человек, который пришел там к нам, скажем, да. А тот же Чулков в 1781 году, он уже тогда делал акцент и пояснял, что гость — это заморский купец. То есть это тогда уже уходило понимание. А я говорю, вот не все названия-то понимаю. С первого раза приходится перечитывать и так далее. Поэтому пока не встречал упоминаний. Да, Ирина Морозова, благодарность тебе передает. Очень интересная информация. Благодарность исследователю. Так что так держать. Принимаю, двигаемся дальше. Медоед Барсук. Так все-таки Питер тонул? И есть ли на территории России еще аналогия с Венедой? То есть готовый город выдали за заново отстроенный? Благодарю. Я не могу судить о масштабах разрушения города, то есть сравнивать, какой он был до затопления. И еще раз говорю, по времени действительно ли прошло с момента затопления 600 лет, там чуть меньше, да, или меньше это был интервал времени. По городам, которые подверглись разрушениям и были построены на их месте современные города, из таких крупных, я могу назвать это Оренбург, это Калининград. Ну, то, что касается территории, скажем, Советского Союза, бывшей, да, и современной России. А в принципе, ну, есть десяток городов, которых, контуры которых накладываются, вот подобно Санкт-Петербургу, на звёздчатые структуры. То есть видно, что масштабы, во-первых, от предыдущей цивилизации не настолько большие, объемы были проделаны, что нашей цивилизации было проще построить после какого-то катаклизма на их месте, либо вообще не трогать. Вот город Киев таким примером является. Там тоже есть звездчатые структуры, часть которых там, по-моему, Лавра находится, а одна звезда, она не тронута, потому что масштабы большие и затратно. Города есть. Описаний только мало. Это вот с Венетой повезло. Насколько сохранились здания после разрушения дамбы, скажем так? Ну, сами же дамбы, части дамбы остались, и нам их выдают за форты, построенные, да, скажем так. Но в документах, я еще раз говорю, я вот внимательно изучал на 2-3 раза этот период, проштудировал в части строительства документов. Ни одной сметной документации, ни одного упоминания о строительстве каналов. Вы сами понимаете, что это за инженерное сооружение. Я не нашел. Ну, а форты, так называемые, остатки, а по сути это остатки, по моей версии, от этой защитной дамбы, сколько они простояли и в каком они состоянии находятся, можно судить. Антидед. А когда примерно был затоплен город? И когда, по вашему мнению, начали строить Петербург? Ну, если принимать хронологию современную, то, в принципе, по логике оно где-то так вещей и бьется, что если Ганзейский союз возник в 1164 году, то я предполагаю, назовем Венету меновым торгом на берегах Варяжского моря. Я более детально изучал историю гибели другого менового центра торговли всех народов Азии, города Оренбурга. То есть цивилизация денег, то, что мы сегодня имеем, поклоняющийся золотому тельцу и мамоне, ей этот меновый торг никак не нужен был. То есть шло переформатирование мира. И вот в рамках этого переформатирования, в принципе, момент, указанный в статье, на который я ссылался, 1147-1149 годы, в принципе, логично, что он в эти годы был разрушен. Потому что с 1164 года начинает процветание Ганзейского союза, но им конкуренты не нужны, и уже в Ганзейском союзе и с 1170 года никаких упоминаний о Винете нет. То есть вот где-то в этот период, 1147-1149, пользуясь современной хронологией. А конкуренция в чем состояла конкретно? Какую опасность Винета создавала другим городам? Ну, если верить Чулкову, который достаточно скрупулезно описал коммерцию, в данный город не пускали тех, кто назывался христианами. То есть вообще о роли священников можно говорить долго и подробно, но основная их задача была священников — это контроль меры. То есть если до появления... То есть смотрите, как еще работают фальсификаторы на изменение сознания. Сейчас в музеях лежат, если вы обратите внимание, какие экспозиции выставлены, это монеты, это тематика, посвященная воинам. И у человека таким образом формируется образ того, что изначально с момента зарождения цивилизации были в обороте деньги, что велись постоянные войны. И сегодня о меновом торге практически не знает никто. Ну, 1% я не считаю за то, что это много кто-то знает. И то, что меновый торг был в Оренбурге, был, получается, то есть он под собой что подразумевает? Что мы могли без участия денег обменяться товаром, да, то есть без третьих лиц. А с привлечением священников к торговле, они, обменивающиеся товарами, должны были взвешивать свои продукты у священника, платить ему за это проценты, и после этого только производить торговлю, да, мен. Кстати, немецкая марка возникла в 12 веке. Вот. И, собственно, вот момент, описанный и сделанный акцент Чулковым на город Винетта как славный торг, ведший славный торг, то есть в отсутствие денег менялись товары. И это, ну, в сравнении с нашим днем, да, в описании, это не позволяло грабить людей. Сейчас может кто-то, так скажем, напечатать фантики и забрать за эти фантики товар у аборигенов. То есть вот меновый торг этого исключает. Ты должен предъявить продукты своего труда. Вот как-то так, в двух словах, если. Понятно. Нужно было подчинить человечество денежной системе. Да, да, да, шло переформатирование. Вот как кубик Рубик вы перебираете, точно так же на определенных этапах, вот карта рек, которую составил, сейчас систематизировал, постараюсь в дальнейшем это показывать, видно, что в рамках бассейна одной реки, так скажем, идет развитие, потом наступает момент, когда надо переформатировать. То есть в истории эти события отображаются как какие-то войны, еще чего-то, а по факту идет, ну, создание, дальше цивилизация развивается как компьютерные игрушки. И тот, кто управляет этими процессами, в принципе, люди для них и, ну, не представляют ценности. Вот, поэтому нам иногда сложно представлять эти процессы. И, кстати, опять же, акцент на меновый торг и монету, вот этот... замечательный миф, который Сельма Лагерлёв описала в своем путешествии, ну, в путешествии Нильса. Там же это медная монета. То есть она неспроста там фигурирует. Опять же, указывается на монету. Мальчик бегал по городу, и у него спрашивали монетку. То есть, ну, вот опять идет отсыл к меновому торгу и к торгу за деньги, за монеты. Это, ну, вот эти моменты, они очень... принципиально. Вот. Да, интересно получается. Наблюдая сегодняшнюю ситуацию, так и хочется сказать, а не повторяется ли история? А вы совершенно правы, все повторяется. Просто вот когда читаю, смотрю там аналитику современных специалистов, которые говорят, такого еще никогда не было. Да все оно было. Просто называлось по-другому. Медоед Барсук. Что можете сказать про Петергоф и его окрестности, где очень величественные и далеко не простые постройки? Петергоф детально не изучал. Если, допустим, в Санкт-Петербурге я был один раз, ну, посчастливилось побывать, я, ну, представляю себе масштабы этого города, то в Петергофе я не был, к сожалению. Вот. Ну, изучим. Посмотрим. Пока не готов сказать, потому что ну, не изучал. Есть куда двигаться. Да, да, масса направлений. Солнце, Алексей, а ты случайно не знаешь, чья голова зарыта в Петергофе? Благодарю, но это опять туда же. Я понял, про какую голову идет речь и о чем вопрос. Ну, могу только предполагать, но детально не изучал. Антидед. Венедами называли немцев, живших на территории современной Германии. То есть Запад Руси венецкий? Нет, я на этом не остановился подробно. Ну, как, не сакцентировал, может быть, внимание, хотя несколько раз повторил в момент зачитывания выдержек из книги Шафарика. Немцы себя не называют, то есть немцы, нельзя ставить знак тождества между немцами и венедами. Венеды — это славяне, а немцы имеют другие корни. Поэтому утверждать, что немцы — это венеды, нет, неправильно. Елена Топсида. Если Санкт-Петербург — Венета, и он был затоплен, то и все вокруг тоже должно было затоплено. А в мифе сказано, что только город. Получается, сам миф — вымысел? Ну, надо смотреть по рельефам, то есть уровни, высот и так далее. То есть сам город Петербург находится в низине. Ну, то есть дамба, собственно, защищала его от наводнений. Разрушив дамбу, дали ход воде и, соответственно, затопили город. Ну, вот. Хорошо. Продолжай. Да, еще по поводу окрестностей, то есть, ну, насколько я изучал Санкт-Петербург, да, там, и по прорисовке Староладожского канала, так называемого, потом был построен новый Ладожский канал, потому что хождение по Ладожскому морю довольно опасное в плане штормов, там переворачиваются суда. И, в принципе, то, что, на что обратил внимание, то есть по протяженности прямых линий, так скажем, этого канала, могу предположить, что он тоже относится к тем же временам Венеты, не Санкт-Петербурга. То есть там очень большие прямые линии, большой протяженности, которые, в принципе, для строительства судоходного канала не нужны. Но они соблюдены. Вот. То есть насколько был затоплен, в рамках какой площади Санкт-Петербург нынешний, бывшая Венета, ну, где его были очертания, ну, надо смотреть. Миф, естественно, что это миф, то есть дословно его воспринимать нельзя, но любой миф, он рождается на какой-то основе, имеет под собой какую-то почву. В этом уже неоднократно убеждался, поэтому я внимательно смотрю. Вот. То есть на примере изучения сказок я вижу, что это, ну, не просто так от нечего делать, их придумали, и тот же миф, он, ну, перетекает, какая-то доля правдивой информации там в любом случае должна содержаться. Вета Сидорова. Здравия. Венеды и Рассены — это одно и то же? Благодарю. Тема очень сложная. По поводу Рассенов я не встречал. Вот. И единственное, вот сейчас я изучаю книгу Василия Никитича Татищева, и у него достаточно подробно описывается, и он делает акценты на разнице между славянами, между русами. Ну вот. Русских там вообще нет, не упоминается. Поэтому вот в части названий есть подробно, ну, этим занимался, исследовал Татищев, Шафарик. То есть это надо скрупулезно заниматься. Я говорю, по Рассенам не готов сказать. Но я просто, ну, не встречал такого названия. Антидед. Как, по вашему мнению, была разрушена дамба? Что способствовало затоплению города? Хороший вопрос. В каком плане? Что дамба действительно была масштабная, да? То есть должно было быть применено какое-то оружие там. Но еще раз говорю, нет однозначного понимания технологий прошлого, какими владели технологиями, чем пользовались. Но такой пример приведу для понимания, да, то есть когда я искал реку Сарпа, то было упоминание и ссылка на книгу царств. И вот при чтении книги «Царств» в поисках этого, ну, там одного момента, обратил внимание на описание Ковчега Завета. По сути, это описание ядерной установки. Поэтому ну, вот этот момент интересный. Ответ у меня пока его я не нашел. То есть с помощью чего был разрушен, была разрушена дамба. Вот. Но то, что разрушение вот, по многим городам, допустим, кто делал исследовать, видно, что они масштабные, а каким оружием ответа нет. В этой части я пока тоже не нашел ответа. Но что-то было серьезное. Идем дальше. Владимир, реплика. Город на месте Санкт-Петербурга был в прошлых цивилизациях. Есть сейчас и будет всегда. Это обусловлено энергокаркасом планеты. Новые люди приходят и строят из останцев материалов на старых фундаментах. Ну, вполне может быть. Вообще наша цель пребывания на этой планете, как я понимаю, это прохождение определенных уроков, подобно ученикам в школе, когда заходите в класс, и доска у вас чистая. Ну, так и с планетой, возможно. Появлению каждой цивилизации предшествует некое обнуление, так скажем. Не знаю, может быть. Следующий вопрос на знание ведической культуры. Я думаю, русский север. Много названий гидронимов. Местности на русском севере на санскрите. Поделитесь мнением, была ли на нашей территории Арийская империя с поклонением богам из Вед? Тема тоже сложная. Возникают определенные споры и так далее. Я пытался найти в момент вот, тоже смотрел лекцию Светланы Жарниковой по поводу топонимов и пытался найти, сейчас сходу хотел назвать название рек, но связанное с Кайлосом. Вот. Не удалось мне найти. То есть, возможно, они были, но искажают информацию, поэтому так однозначно говорить. Я знаю, что на севере, вдоль побережья, от современной Печоры до Архангельска, да, вот в эту сторону, до Финляндии, был край Биармия. Его название осталось в Перми, ну, перетекло. Вот. Насколько культура этого народа была близка славянам, русам, надо смотреть. Я говорю, напутано столько всего, что очень много, ну, сходу я не хочу какие-то версии строить. Потихонечку изучаю, смотрю по мере. Ну вот. И мы будем рады, конечно, услышать твои версии и более подробные ответы в дальнейшем на эти вопросы. Да. Медоед? Да-да, говори. Реки сохраняют себе названия. Вот, ну, действительно, их сложнее всего переименовывать. С одной стороны, когда река протяженная, на ней живут разные народы, они могут по-своему называть эту реку. А с другой стороны, вам сложнее ее переименовать, потому что это не город, не улицу переименовать. Вам надо согласовывать на всем протяжении. Вот, как бы реки должны сохранять в себе названия. Но вот пока какой-то такой отчетливой картины не могу сказать. Медоед Барсук. Какой смысл и предназначение крепостей звезд, как по-вашему? Ведь они есть по всей планете и даже в горной местности. Да, они есть и в горной местности, повсюду. Еще раз говорю, буквально вот сегодня вышел фильм, первая часть. Будут в дальнейшем пояснения. Но сложно судить о технологиях этих структур, не понимая. Самая близкая версия, по мне, это их работы и использование звуковых, точнее даже не звуковых, колебаний волн. То есть вот как по примеру формирования картинки, есть такие примеры, где вот воздействуют звуком, вибрации, и проявляется картинка некая. Ну, то есть основаны на звуке. Вот тот функционал, что это давало, для чего это использовалось, как это применялось. Еще раз говорю, это, ну, пока не хватает объема информации, чтобы ну, уверенно что-то заявлять. Я точно знаю, что это ну, их стали использовать как для фортификации гораздо позже, уже после катастрофы. То есть первоначальное значение их было значение не фортификации. Была версия озвучена, что для добычи газа, но опять же, нелогично строительство таких затейных и масштабных структур всего же для добычи. То есть ну, пытаться с нашими технологиями измерять это некорректно. Вот. И что можно делать с помощью звука и волн, мы даже себе представить не можем. Поэтому, может быть, и поэтому не складывается картина. По этому поводу Владимир реплику прислал. Конфигурация крепостей звезд вполне объясняется на уровне энергоструктуры. Есть Васту и есть Мастер, Балута СА, равно все большие города, 95% на месте старых звезд, через многие цивилизации. Да, так и есть. Та же Генуя, там огромная структура, она в горах, то есть ее даже не разглядеть просто, ну, с первого взгляда. О том, что они потеряли свой функционал и насколько они были масштабны. Ну, я говорю, только догадаться можем. Антидед. Вы говорите про Оренбург. Это современный Оренбург или да? Это все-таки другой город? Нет, ну я только один знаю Оренбург. На реке сейчас называется Урал. Раньше называлась Яек. Вот. Как назывался город, мне пока тоже не удалось найти. Тоже тема очень закрытая. Но то, что это был центр меновой торговли всех народов Азии, и по своим масштабам он превосходил столицу великого Могола, город Агра, рядом с которым сейчас находится столица Индии, Дели. Вот. Вот это еще один ключевой момент в истории, захват этого центра меновой торговли. Город Оренбург, ну я только по таким названиям его знаю. Другого названия не нашел, хотя логично предположить, что те орды, которые владели, ханы Большой и Средней Орды, Киргиз-Кайсаков, этим центром меновой торговли они контролировали. Но как он назывался, я пока не нашел. Если даже имени хана Большой Орды нигде нет, ну, я не встретил. Есть имя хана Младшей Орды, который ну, вступил в сговор с империей и в обмен на покровительство фактически обошел. Я, ну, как я понимаю, судя по документам хана Средней и Большой Орды, поэтому говорю, вот эта тема очень закрытая. Антидед далее спрашивает, как так, что немцы имеют неславянские корни, если в современной Германии много славянских названий населенных пунктов, и Рюген в том числе? Да, все правильно вы отметили. Города имеют, я вам больше скажу, город Любек, столица Ганзейского союза, находится на реке Травы. И, собственно, Старая Ладога, которую все ищут и, так скажем, соотносят с рекой Волхов у Чулкова. Но, опять же, это в ребусе загадка такая. Но он указывает на город Любек, что это Старая Ладога. И много городов со славянскими названиями. Но если вы купили квартиру или дом и заехали в него, это же не значит, что вы его построили. Здесь то же самое. Те, кто населяет Европу, они туда пришли в свое время на места проживания славян. А славяне были вынуждены покинуть свои места обитания. Названия остались. Есть славянское слово «буда», означает «деревянная постройка». Ну, таких порядка 30, вот пока карты рисовал, отметил. По Европе есть. Это подтверждает о том, что кто населял и кто изначально строил. Вот. Более того, у Татищева сказано даже, кто построил Венецию. Хорошо. Владимир Лаврененко. Здравствуйте. Я в Эстонии живу. Эсты называют русских «вене», а Россия на эстонском «венема», то есть «русская земля». Ну, собственно, то, о чем писал Шафарик в 1838-47 годах. Совершенно верно. Разные названия разных народов у своих соседей. Поэтому на это надо обращать внимание, это учитывать, чтобы не было путаницы. Но те, кто управляет и пытается создавать вот этот хаос в истории, дабы она не стала наукой, так скажем, полноценной, а была неким калейдоскопом, они в этом не заинтересованы. Поэтому надо учитывать самим, помнить. Допустим, вот пример, как вы из Эстонии привели, точно так же урусами называют, да, азиатские народы, урус. И, допустим, когда читаем описание Куликовской битвы, когда хан Батый убежал Феодосию с поля битвы от хана Тахтамыша, хан Тахтамыш, хан Волжского государства, ну, встает вопрос, кто ж там бился. Поэтому, да, с названием интересно. Русский север написал: «Благодарю за ответ. Речка Шача в Костромской области, в скобках Шачи, верная жена Индры». Ну, это по ведическим писаниям. Еще знаете, какой момент я упустил? Дело в том, что рисовать карты, ну, рисовать реки, там, объекты, я начал где-то в 2015 году. И естественно, что снимки хорошего качества спутниковые с разрешением, они были изначально сделаны над какими-то мегаполисами. Вот. А север, он как раз был с плохим качеством снимков и только-только появляются. Поэтому все впереди. Все найдем. Алексей, вопросов я больше в чате не вижу. Светлана, вопросы будут? Еще нет? Или мы не видим? Ну, молчит Светлана. Наверное, нет больше вопросов. Как-то, знаешь, жаль с тобой сегодня расставаться. Вот честно тебе скажу. Хочется еще что-то у тебя выведать. Возможно, у тебя есть самому что-то добавить? Или уже к заключительному слову переходить будешь? Я только пожелать могу. Хорошо, тогда по нашей доброй традиции просим тебя для наших слушателей, зрителей сказать несколько слов хороших, добрых, напутственных. Я хотел бы поблагодарить за внимание, что выслушали, смотрели эфир. Все изучения, то есть исследования я делаю исключительно, ну, в познавательных целях. Мне интересно. Все, что было найдено, на это не было потрачено ни одной копейки. Но это не значит, что это было все, все эти знания были добыты очень легко. Это, ну, тяжело, честно признаюсь. Это все дается. И наступает некая, ну, обида, когда пытаешься рассказать найденные картины, которые увидел в прошлом. Вот. И хотел бы пожелать, я планирую поделиться со всеми, всеми своими наработками, то есть карту рек я уже выложил, какие-то прорисовки по в программе Google Earth. Вот. И только прочтение самостоятельно книг дает эффект картины, появляются образы. Поэтому я вам могу только, ну, как, дать направление, подсказку какую-то, то, что я уже нашел, исследовал. А в полными красками у вас начнет картина эта вырисовываться, когда вы самостоятельно хотя бы по чуть-чуть будете смотреть, читать эти документы. И я говорю, вот уже будут подчеркнуты они. Вот, поэтому пожелание: читайте, доверяйте больше отечественным авторам. Я говорю, тот же Чулков и Татищев, ну, насколько мне, вот я вижу их труды, один на другой по 30 лет потратили на их составление, это объемный, у Чулкова порядка 15 тысяч страниц его труд. То есть я его прочитать не могу. Как он его написал, у меня в голове не укладывается, не имея ни компьютера, ни машинки печатной и так далее. Но это титаны были просто. И когда их потомки говорят, вот это все фальсификат, не прочтя ни одной страницы, ну, честно говоря, становится обидно. С одной стороны, а с другой стороны возникает мысль, что, ну, так мы будем все время в рабском положении, если мы своих потомков, своих предков не уважаем и не собираемся прислушиваться к той информации, которую они пытались до нас донести. Поэтому мое пожелание — поменьше смотреть телевизор, побольше читать. Да, Алексей, соглашусь с тобой, что это действительно очень большой труд, когда ты что-то ищешь и находишь. Но еще могу сказать и по собственному опыту в том числе, что когда начинаешь интересоваться корнями истории предков, создается такое впечатление, что двери начинают открываться сами. Они как будто тоже хотят, чтобы об этом знали. И поэтому совершенно потрудитесь, верно. Да, и вам откроются эти двери. Благодарим тебя, Алексей, за твой труд, за участие в эфире, за ответы на вопросы наших слушателей. И я напомню, что мы завершаем наш эфир «Венето. Затопленный город Балтики». Речь шла, на первый взгляд, о мифическом городе, затопленном на берегах Варяжского моря. Сегодня по одному из календарей 20 мая 2020 года, среда. В виртуальной студии Народного славянского радио были Алексей Заяц, вела эфир Елена Андреева. Благодарю своих коллег за помощь в проведении эфира, Светлану Большакову, которая следила за чатом и присылала ваши вопросы, и Евгения Роденко, который находился за пультом Народного славянского радио. Благодарим вас, уважаемые слушатели, за участие в эфире и жизни Народного славянского радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Народное славянское радио. Духовное возрождение.